Сигнал тревоги разорвал ночную тишину. Мгновенно вспыхнули десятки прожекторов, взревели двигатели бронетранспортеров и вездеходов, послышались надрывные команды офицеров. 3000 десантников строились в колонну. В пути она растянется почти на 2 километра. Боеприпасы, вода, продовольствие давно погружены на машины. Там же сложено снаряжение землян. Нести его на себе равносильно самоубийству. По расчетам самурая, дорога займет не меньше 20 суток при самых благоприятных условиях. Вытирая мокрое лицо, Русич вышел из барака. На небе мерцали 1000 звезд. Олис невольно взглянул на часы. 5:30. «Проклятие!» — выругался Храбров. «Олджин совсем с ума сошел!» Показавшийся в двери Жак высказался куда колоритнее. До восхода оставалось еще 40 минут. Из строений показались сонные наемники. «Строится! Поживее!» — прорычал недовольный маркиз. «Проверка рюкзаков и оружия!» Эта процедура носила чисто формальный характер. Накануне ветераны подробно объяснили новичкам, что необходимо взять с собой. Поздно вечером все имущество было тщательно уложено и осмотрено. В лучах света показалась фигура лейтенанта Блонда. «Вас уже ждут!» — выкрикнул адъютант командующего. Навстречу Алансу полетела нецензурная брань. Офицер поспешно покинул лагерь землян. Свою миссию он выполнил. Нестройной толпой отряд потянулся к центральным воротам. Первые километры придется преодолеть в темноте. Хорошо, что каждая ложбина здесь хорошо известна. Беседовать с полковником друзья не захотели и двинулись сразу к голове колонны. Заметив Ходсона, Тина приблизился к майору и тоном нетерпящим возражений произнес: «Мы пойдем впереди, за нами десантники, машины в арьергарде. Как только рассветет, направьте ко мне 2 бронетранспортера. Чтобы увеличить темп, будем проводить ускоренную разведку». Этот способ себя оправдал. Офицер утвердительно кивнул. Его полк высадился на Оливию в последние 3 месяца, и Аланец еще ни разу не покидал базу. Рассказов же о коварстве пустыни смерти он наслушался достаточно. В поступках и командах Ходсона ощущалась нервозность. Страх присущ любому нормальному человеку, и майор не являлся исключением. Чтобы избежать ненужного риска, офицер решил целиком довериться опытным проводникам. Их положение рабов-невольников Аланца ничуть не смущало. На войне случаются вещи и более удивительные. Столь длительных рейдов армия захватчиков никогда не совершала. Пехотинцам предстояло преодолеть почти 500 километров. Для абсолютного большинства солдат экспедиция стала суровым испытанием. Дневная жара изматывала людей даже на привалах. Солнечные и тепловые удары случались каждый день. К счастью, свободных мест в вездеходах было много, и скорость движения оставалась неизменной. По сути дела, войска шли по тому же маршруту, по которому везли раненых из Корвила, Аята и Храбров. Наемники проезжали суточный участок пути, а затем возвращались назад. Попадание в зыбучие пески и ловушки песчаных червей полностью исключалось. Если бы не палящие лучи Сириуса, подъемы на барханы и тяжелые рюкзаки, то поход к оазису превратился бы в прогулку. Постепенно десантники начали привыкать к нелегким условиям пустыни. Послышались разговоры, громкие реплики, смех. Позади колонны и на флангах рычали вездеходы и бронетранспортеры. К исходу 17-х суток полки аланцев достигли цели. До поселения тосконцев оставалось 5 километров. Резкий бросок вперед, развертывание, атака, и судьба Корвила решена. Однако Ходсон не стал спешить. Белый гигантский шар уже клонился к горизонту, и майор приказал располагаться на ночлег. Как обычно, выставили усиленное охранение. Боевые машины по периметру, пулеметы направлены на наиболее опасные места. Впрочем, напасть сейчас на армию аланцев мог только сумасшедший. Земляне не сомневались, что о лагере захватчиков жители оазиса прекрасно знают. Дозоры оливийцев следят за колонной уже несколько дней. Сбывалось предсказание Русича. Наверняка в деревне вспоминают его слова, если, конечно, Хорнер их передал. Не исключено, что самолюбивый, надменный предводитель ввел своих соотечественников в заблуждение о ходе переговоров. Хотя, какое теперь это имеет значение? Последняя мирная ночь Корвилла. Нетрудно было представить состояние тосконцев. Мужчины готовятся к решающей битве, женщины плачут, а дети продолжают играть, не осознавая, какая опасность нависла над деревней. До следующей ночи доживут немногие. Сириус озарил розовым светом небо на востоке. Навстречу пылающему диску устремилась колонна десантников. Среди солдат чувствовалось боевое возбуждение. Команды офицеров тонули в гомоне людей и шуме машин. Вот и знакомый бархан. Именно отсюда Олис, Тина и лейтенант Морган наблюдали за оазисом. Длительный подъем, и войска замерли. Аланцы с восхищением смотрели на удивительное чудо природы. В утреннем свете Корвилл выглядел еще более привлекательно. Нежная зелень травы и деревья, аккуратные домики, водная гладь пруда сверкает, словно зеркало. Тишину пустыни нарушал лишь стук двигателей. Складывалось впечатление, что деревня спит. Нигде ни единого человека. «Господин майор», — вымолвил Храбров, подходя к Ходсону, — «у меня есть шанс взять поселение без боя. Я обещаю все уладить в течение получаса». «Не тратьте свое красноречие понапрасну», — жестко оборвал землянина командир полка. «У меня точные инструкции полковника Олджена. Он предупреждал о ваших попытках изменить план операции. Что бы ни случилось, мы будем штурмовать Корвилл. Есть распоряжение даже пленных не брать». Юноша почувствовал в словах офицера волнение. Ему и самому не очень хотелось уничтожать мирный поселок. Одно дело воевать с вооруженным врагом, а другое — расстреливать беззащитных людей. «И вы прикажете убивать детей?» — попытался надавить Русич. «Перестаньте болтать!» — раздраженно воскликнул майор. «Идите и готовьтесь к атаке!» Спорить дальше не имело смысла. Повышенный тон десантника и так привлекал внимание окружающих, а среди аланцев наверняка есть агенты службы безопасности. Малейшее проявление слабости со стороны Ходса поставит крест на его карьере. Наемники быстро облачились в кольчуги и латы, разобрали щиты и копья, надели стальные шлемы, опустили забрало. 50 бойцов стояли в ряд, ожидая приказа на наступление. Группа с Песчаного присоединилась к колонне 2 дня назад еще на марше. В воздух визжа взлетела красная ракета. Тотчас взревели двигатели бронетранспортеров. Машины осторожно спустились по склону и устремились к оазису. 3000 солдат развернулись в цепь и побежали за ними. Земляне шли не так быстро. Их время еще не настало. В 300 метрах от Корвилла лавина десантников остановилась. Секундная пауза, и тишина взорвалась грохотом выстрелов. Стальной дождь буквально смел первые постройки. В воздухе появился характерный запах пороха. На песке валялись десятки тысяч горячих гильз. Патронов аланцы не жалели. Стрельба почти как на полигоне. Ни малейшего сопротивления со стороны противника. Батальоны образовали широкий проход, в который и направились наемники. Пулеметы и автоматы мгновенно смолкли. От наступившей тишины в ушах звенело. Когда воины ступили на территорию Корвилла, послышались слабые стоны. Между домами, в узких переулках, лежали сотни убитых и раненых. Глупые оливийцы пытались скрыться за тонкими стенами зданий, пули же прошивали дома насквозь. Неожиданно из-за деревьев навстречу землянам выбежала группа тосконцев. Их было человек 70. Олис сразу узнал Хорнера. Джен размахивал руками и что-то кричал. На наемников обрушился град стрел, раздались редкие выстрелы из трофейных карабинов. Но подобной мелочью наемников было не напугать. Быстро сократив расстояние, они врезались в ряды врага. Назвать эту схватку сражением было нельзя. Избиение – вот наиболее точное определение. Дружно и слаженно воины смяли и перебили корвилцев. В деревне началась паника. Из уцелевших построек выскакивали люди и пытались скрыться в саду. Многие прихрамывали, обливались кровью. Женщины несли на руках плачущих детей. Между тем, вслед за передовым отрядом вступили в оазис десантники. Им предстояло провести окончательную зачистку. Полковник Олджен предусмотрел все, кроме одного – психологии собственных солдат. Пехотинцы получили приказ уничтожать тосконцев, но выполнить его не сумели. Зрелище, которое предстало перед взорами аланцев, ужасало. Горы полуобнаженных трупов, стонущие женщины, искалеченные старики, малыши в лужах крови, солдаты застыли, как вкопанные. Многих десантников тошнило, часть девушек впала в истерику, ведь это их пули убили несчастных детей. Инстинкт материнства – страшная сила. Командующий недооценил данный фактор. Наступление застопорилось. Офицеры даже не пытались управлять подчиненными. Ходсон шел по Корвиллу с мертвенно-бледным лицом. Такой грех с души никогда не смыть. Продолжали действовать только земляне и батальоны на флангах. Они взяли оазис в клещи. Впрочем, воевать было уже не с кем. Побросав оружие, подняв руки вверх, местные жители стояли на коленях перед победителями. Уходить в пустыню не было смысла. Тосконцы знали, что жара и жажда прикончат беглецов в течение первых трех суток. Строй наемников рассыпался. С диким воплем Кан бросился в погоню за юной оливийкой. Настигнув девушку, воин сбил бедняжку с ног и, рыча, словно зверь, стянул штаны. «Стой, грязная скотина!» — закричал де Креньян. «Повернись, иначе лишишься головы!» Наемник среагировал мгновенно. Вскочив на ноги, германец обнажил клинок. Раздался отчаянный звон мечей. В мастерстве француз уступал Аята, но сейчас он был зол, и силы его увеличились. Воспользовавшись ситуацией, тосконка куда-то убежала. «Ты мне заплатишь за это!» – прохрипел Оливер. «Тина тебя пожалел, а я не буду так милосерден!» – презрительно усмехнулся Жак. «Сегодня одним мужчиной в отряде станет меньше». Никто из землян в схватку не вмешивался. Шабул то и дело с опасением поглядывал на самурая и русича. Мерзавец знал, один неверный шаг, и его сразу отправят на тот свет. Противники дрались все ожесточеннее. Маркиз получил легкое ранение в плечо, а у барона текла кровь на левой ноге. Пленные корвилцы с ужасом смотрели на рассвирепевших воинов. Они еще надеялись на пощаду, но иллюзии постепенно таяли. Тем временем к месту поединка приблизился Ходсон. «Немедленно прекратить!» — скомандовал офицер. «Иначе расстреляю обоих!» Скрипя зубами от ненависти, де Креньян и Кан разошлись в разные стороны. «Из-за чего драка?» — более спокойно поинтересовался аланец. «Господин майор», — процедил сквозь зубы Оливер, — «мне мешают воспользоваться условиями договора. И господин Делонт и полковник Олджен утверждали, что военная добыча — наша собственность. Это касается как вещей, так и женщин. Я требую справедливости. Пусть вернут мою девушку». «В чем дело?» — десантник повернулся к французу. «Надо вести себя по-человечески», — пробурчал Жак. «Насиловать пленниц прямо здесь, на глазах родственников и детей, низко и подло. Мы люди, а не дикие звери». «Боюсь, данное замечание относится не ко всем», — скептически произнес Ходсон, глядя в упор на Канна. «В полках много женщин, и такая жестокость не вызовет у них положительных эмоций. Но и нарушать ваши права я не собираюсь. Получите свою добычу, когда ее найдете». «Мне необходимы две невольницы», — настойчиво сказал германец, никак не прореагировав на откровенное оскорбление со стороны офицера. «Пусть будут две», — согласился майор. «Но учтите, Алан не собирается кормить целый гарем. Если искалечите или убьете женщин, ответите перед трибуналом. Полковник говорил совсем иначе, нагло усмехнулся воин. Вы неправильно его поняли, повысил голос командир полка. Речь шла о боевых действиях. В мирных условиях убийство – тяжкое преступление. Не искушайте судьбу. Звучит доходчиво, скорчил гримасу Кан. Теперь я знаю, почему нас привезли на Тоскону. В армии Алана чересчур много слабовольных слюнтяев. Дали бы мне волю, здесь бы не осталось ни одного тосконца. Впрочем, разбирайтесь сами. Где-то прячется моя красотка. Обожаю растягивать удовольствие. Наемник повернулся к землянам и крикнул. Чего застыли? Хватайте хорошеньких девиц. В отличие от некоторых, вам в Морсвилл не попасть. Мы заслужили награду. Два десятка воинов направились за Оливером. Тина оказался прав. Процесс разложения стал необратим. Кан без труда сколотит вокруг себя группу отъявленных мерзавцев. Почти тут же послышались испуганные крики женщин. Особо с оливийками наемники не церемонились. Они хватали женщин за волосы и волокли бедняжек к ближайшим домам. Несчастные девушки почти не сопротивлялись. Между тем в оазисе началось наведение порядка. Десантники вытаскивали из зданий мертвые тела корвилцев. Тут же врачи оказывали помощь раненым. Стоны тосконцев раздавались повсюду. Лекарств и перевязочных средств катастрофически не хватало. Местные жители непонимающе смотрели на захватчиков. Сначала аланцы их убивали, а теперь спасают. Отдельные группы пехотинцев сгоняли пленных оливийцев на небольшую площадь. Задача была не такой уж простой. Территория оазиса довольно значительная, и поиск беглецов отнял немало времени. Храбров и Декриньян стояли на берегу пруда. Чистая, прозрачная вода, но пить из водоема не хотелось. Чуть в стороне плавают три покойника, две женщины и подросток лет 13. Их тела изрешечены пулями. На поверхности огромные кровавые пятна. Подошедших аланцев снова вытошнило. Земляне даже не повернули головы в сторону солдат. Сзади приблизился чернокожий наемник. «У нас погиб один человек», — проговорил Дойл. «Как с ним поступить?» «Похороните в общей могиле», — бесстрастно сказал Русич. «Доспехи не снимайте. Этого барахла на базе с избытком. Хватит на несколько партий». Как только Манута ушел, маркиз едва слышно произнес. «Удивительно, но мне совершенно безразлично, кого мы потеряли. Не исключено, что я даже не знаю его имени. Смерть всех уравняет. Сегодня у нее богатый урожай. Олджин останется доволен итогами сражения. Тысячи мертвых тосконцев ценой одного дикаря. Идеально проведенный захват. Будь все проклято». «Мы ни в чем не виноваты», — тяжело вздохнул Олесь. «Успокаиваешь сам себя?» — горько усмехнулся Жак. «Не удастся. Эти убитые дети будут сниться нам еще не раз. Я воин, а не палач. Уж лучше сражаться на арене Морсвилла, чем с беззащитными женщинами и стариками. Там хоть дерутся профессионалы. Здесь же...» Француз презрительно сплюнул. «Плохо обученные мальчишки. Отряд смял превосходящих по численности врагов и почти никого не потерял. Идиотизм. Властелины пустыни быстро бы прочистили мозги Кану». Возразить Декриньяну Храбров ничего не сумел. Маркиз говорил то, о чем юноша сам сейчас думал. Неужели никак нельзя было остановить бойню? Ответа на поставленный вопрос Русич не находил. Олей старался не смотреть на деревню. Из каждого дома десантники вытаскивали по нескольку трупов. Корвилцы умирали целыми семьями. Повезло лишь тем, кто прятался в саду и на поле. К сожалению, таких счастливцев оказалось немного. Пули из крупнокалиберных пулеметов пробивали стены и разрывали человеческие тела. Порой пехотинцам приходилось выносить останки оливийцев по частям. Даже привыкший к виду крови Храбров чувствовал, как к горлу подкатывал комок. Жак прав, сегодняшнее утро они никогда не забудут. Спустя пару часов аланцы отловили всех беглецов. На площади их собралось 1500. Еще столько же с различными ранениями лежали поблизости. Врачи истратили и основной, и резервный запас медикаментов. Количество трупов никто не считал. Их сваливали в огромные кучи на окраине оазиса. Большинство аланцев напоминали привидения. Бледные лица, выпученные безумные глаза, плотно сжатые губы. Десантники не разговаривали и не смотрели друг на друга. Некоторые находились на грани помешательства. Особенно тяжело приходилось женщинам. Одна сцена отчетливо врезалась в память Русичу. Аланка лет 13 при прочесывании проселка наткнулась на убитую девочку. Бедняжке было годика 4. Хрупкое тоненькое тельце, короткие темные волосики, задравшееся простенькое платьице, смуглые босые ножки. На спине ребенка расплылось кровавое пятно. Не в силах оторвать взгляда от девочки, десантница опустилась на колени рядом с ней. Разум женщины не выдержал. Она гладила трупик по голове, по плечам, по рукам. На мгновение в глазах сверкнула искра злобы и ненависти. Нет, не к тосконцам, а к самой себе. Аланка истерично расхохоталась, перезарядила автомат, вставила ствол в рот. Прежде чем товарищи успели броситься к обезумевшей десантнице, она нажала на курок. Тишину Корвилла глухо разорвал звук выстрела. С раздробленным черепом женщина повалилась на спину. Пехотинцы с ужасом и состраданием смотрели на два мертвых тела. Командиры полков тотчас приказали разрядить оружие и убрать магазины в подсумки. Но толчок был уже дан. Всего за час в разных местах оазиса покончили с собой 6 солдат. Ощущать себя безжалостным убийцей не так-то легко. Несмотря на серьезную психологическую подготовку, к подобному повороту событий десантники оказались не готовы. У войны бывают разные жертвы. Оливийцы стояли плотной толпой и испуганно поглядывали на оцепление пехотинцев. Дети прижимались к ногам отцов и матерей. Не исключено, что их сейчас расстреляют. То и дело к тосконцам подходили наемники. Похотливо ухмыляясь, воины забирали молодых девушек и уводили невольниц в уцелевшие после штурма строения. Изредка оттуда доносились крики и стоны. Догадаться, какая судьба ждет юных оливиек, много ума было не нужно. Аланцы в происходящее событие не вмешивались. Командование корпуса заключило с землянами договор и обязано было его выполнять. Утирая пот со лба, Ходсон приблизился к пленникам. Позади майора плелись офицеры полка. Победителей они мало напоминали. Понурые лица, опущенные глаза, трясущиеся руки. Одно дело стрелять по мишеням и совсем другое по живым людям. Пауза явно затягивалась. Корвилцы с волнением и трепетом ждали приговора. «Я не знаю, что им сказать», — растерянно вымолвил Ходсон, обращаясь к подчиненным. «Мы ожидали встретить отчаянное сопротивление. Полковник Олджин ошибся. Местные жители сдались бы и так. Проклятие! Как же начать?»